Глава 15. Даже первый месяц брака не дал счастья молодой женщине, так горячо любившей своего мужа, что она не замечала его обдуманных действий, подготовляющих разрыв. Лишь первые дни брака Ван Конат был внимателен к своей жене. С переездом в Покет он перестал стесняться и начал вести ту обычную для него жизнь, к которой привык. Он был рассеян, резок и насмешлив, как взрослый, быстро разочаровавшийся в игрушке, взятой им из прихоти для недолгой забавы. В этот день Консуэла была грубо оскорблена Ван Конатом, попрекнувшим жену ее незнатным происхождением. Чтобы хотя немного рассеяться, молодая женщина отправилась на концерт одна, где, слушая взволновавшую и еще более расстроившую ее музыку, в задумчивости покинула концертный зал. Впервые так тяжко не совпадали выраженные высоким искусством чувства с ее горьким, наивным опытом. Грустная, чувствуя желание остаться одной, она, мало зная город, медленно шла по бульвару не в ту сторону, куда надо было идти, и ее остановил стомодор. Мельком взглянув на него, Консуэла проронила несколько испанских слов и хотела пройти дальше, но стомодор так бережно, хотя пылко, схватил ее руку, что она остановилась, не решаясь сердиться. «Не уходите, не выслушав», — говорил стомодор, растопырив руки, как будто ловил ее. «Сеньора, приговорен к смертной казни лучший мой друг, Джемс Гравелот, и на рассвете его повесят. Сеньора, помогите мне сказать такие слова, которые убедят вас. Идите к нему со мной, выслушайте и проводите его. Ваше сердце поймет это последнее желание, для которого слишком недостоин и груб мой язык, чтобы я мог его выразить». Чувствуя серьезность нападения, видя расстроенное лицо, беспорядочную одежду, уже слегка зараженное неистовым волнением старого человека, Консуэла произнесла: «Да простит Бог его грешную душу, если это так, как вы говорите, добрый человек. Куда же вы зовете меня?» «В тюрьму, сеньора. Это не преступник, хотя и обвинен в перестрелке с таможней. Никто не верит в его преступность, так как его погубил Ван Конат, сын губернатора. Гравелот ударил этого негодяя за подлый поступок. Месть, страх потерять выгодную невесту сгубили Гравелота. Но нет времени рассказывать все. Я вижу, вы сжалились, и ваша прекрасная душа бледнеет, как ваше лицо, слыша о преступлении. Вот его последнее желание. И судите, может ли так сказать черная душа. Стомодор, обратись к первой женщине, которую встретишь. Если она стара, она будет мне мать. Если молода, станет сестрой. Если ребенок, станет моей дочерью. Судите же, чего не получил умирающий, и как жестоко отказать ему, потому что он болен, неподвижен и готовится умереть». Эта речь, полная безыскусственного страдания, страшное обвинение ее мужа, отчего дрогнуло уже нечто непоправимое в душе тоскующей молодой женщины, отвели все колебания Консуэла. Она решилась. «Я не откажу вам», — сказала Консуэла. «Есть причина для этого, и она довольно мрачна, чтобы я пыталась ее объяснить. Идемте, ведите меня. Как мы пройдем?» «О, извините, только через подкоп. Бегство не удалось», — ответил ликующий стомодор, готовый с благодарности нести на руках это милое существо, так отважно решающееся подвергнуть себя опасности. «Верьте или нет, как хотите, но, по крайней мере, 20 обращений было с моей стороны, и все они не имели успеха. И я не жалею», — прибавил он, — «так как мне суждено было. Вы понимаете, что это правда, сеньора». Несмотря на душевный мрак, более напоминающий смерть, чем лихорадочное возбуждение Девинанта, Консуэла не могла удержаться от улыбки, слушая наивную лесть и многое другое, что, поспешно шагая рядом с ней, говорил стомодор, пока минут через 15 они не проскользнули в дверь лавочного двора. Добросовестность стомодора была теперь вполне ясна Консуэла. Поэтому, хотя и с стеснением, вызываемым необычностью опасного происшествия, она все же храбро заглянула в слабо освещенную фонарем узкую шахту, сказав: «Я вся перемажусь, дайте мне завернуться во что-нибудь». За то время, что они шли, из разговора со стомадором стало ей вполне грубо и мерзко ясно сердце ее мужа, как будто открылись больные внутренности цветущего на вид тела, полные язв. И она хотела выслушать приговор свой от приговоренного, неведомо для себя распутавшего грязную ложь. Быстрее кошки, уносящей скачком мышь, стомадор кинулся в свою комнату, возвратясь с простыней, довольно чистой. Закутавшись с головой, Консуэла увидела выглянувшее снизу лицо Тергенса. Ее охватил глубокий интерес к предприятию, мрачность и трепет которого чем-то отвечали ее страданию. «Еще все тихо», — с облегчением прошептал стомадор. «Ночь милостива к Джемсу. Но обдумано же все действительно блестяще». Молоденькая женщина с лицом самой совести казалась стомадору доверчивой девочкой. Он парил около нее, бережно поддерживая при спуске. «Клянусь терновым венцом, вы настоящие мужчины», — произнесла Консуэла, заглянув в жуткий тоннель, мрачно озаренный звездой фонаря. «Действительно, можно было восхититься этой работой». «Хоть это утешение мне», — добавила она, оставив лавочника в недоумении насчет смысла своего замечания. Между тем, само положение тюрьмы против закоулка двора указывало истину слов ее расстроенного проводника. Теперь Консуэла считала прямой обязанностью своей загладить чем-нибудь зло, нанесенное ее мужем. Она торопилась и пробиралась, согнувшись. Батредж, пораженный ее видом, молчал, прижавшись к стене прохода, чтобы пропустить женщину. Она наступила ему на руку, но он даже не пошевелился. Тергенс пополз вперед и сел у второго выхода, протянув ноги. Консуэла и лавочник перешагнули через его ноги с большим удобством, чем минуя длинное туловище Батреджа. На счастье всех действующих лиц тюремной драмы, ветер дул им в лицо. Карабкаясь по ступенькам деревянной лестницы, Консуэла выбралась наверх. Бросив простыню в отверстие, она неслышно прошла за стомадором те 10 шагов, которые отделяли подкоп от двери лазарета, и, прижимаясь к стене угла, скользнула в яркое помещение. Из всех манипуляций прохода от подкопа к двери и обратно эти 2 шага под прикрытием узкой дверной плоскости были острейшим испытанием риска. Грузный стомадор, как и первый раз, лег у двери на бок, подтянувшись затем на руках. Консуэла прижималась к стене спиной, расставив руки и откинув голову. Такие же предосторожности принимались всеми, не исключая Фагригеда. И если принять во внимание, что за время действия было всего 13 следований разных людей из дверей и в двери лазарета, причем никто не зашумел, не споткнулся, то станет ясным, какое напряжение потрачено было на этом крошечном участке тайной борьбы. К моменту ее появления Девенант уже забыл, кто может прийти. Его бессвязная речь, коснувшись отца, бегства, Ван Коната, странной тактики адвоката, становилась затрудненной. Когда он умолкал, Галеран говорил с ним, укрепляя его как мог соображениями о возможности отсрочки исполнения приговора. Уже он хотел проститься и уйти, не веря в поиски стомадора и сознавая, что опасность растет, как Девенант сказал: «Отдайте серебряного оленя Раэни и Элли Футрос. Не знаю, когда это было, сейчас или в прошлую ночь. Казалось мне, что я видел на столе свечу, горящую днем. В окно врывался ветер, но пламя свечи не шевелилось, не гасло, лишь быстро таяла эта свеча». Фагригет открыл дверь, пропустив стомадора и молодую женщину, с ужасом взглянувшую на распростертого человека. Его измученное и ясное лицо еще не успело потерять свое далекое всему выражение. Ликан, которого стомадор огорошил при входе с заявлением «это племянница начальника тюрьмы», силой тащил теперь за рукав Фагригеда, чтобы получить объяснение происходящего и отпроситься бежать. Они удалились. «Это я», — «Это я», — твердил Стамадор. «Я нашел эту фею, а не Батредж. Это божество, это утешение, этого рыцаря девочку. Она девочка. Я, может быть, раз 30 останавливал всяких подходящих особ». Упавшее было настроение Галерана поднялось на небывалую высоту. В эту ночь все лучшее человеческих сердец раскрывалось перед ним, и невозможное становилось простым. «Вы подвергаетесь величайшей опасности», — сказал Галеран молодой женщине, догадываясь о ее положении в жизни с одного взгляда на нее. «Если нас всех накроют, не миновать боя, и хотя мы вас не дадим тронуть, риск все же огромен». «Для меня это не так страшно», — ответила Консуэла с гордым видом человека, знающего себя. «Могут быть только неприятности, но я на это пошла». «Кто же она?» — думали все, чувствуя, что Консуэла не бодрится, а говорит правду. В камере повеяло неясной надеждой. Довинант глубоко вздохнул. Темная вода временно ушла из его сознания, и безмерно счастливый тем высшим, что выпало на его долю среди мучений и страха, он оживился. «Сознание мое прояснилось», — заговорил Довинант. «Мой бред привел вас сюда. Это был не совсем бред», — прибавил он, уже жалея существо, несущее так много отрады одним звуком своего голоса. «Такое настоящее, то самое, такое удивительное и прекрасное, как будто бы он сам придумал его». «О», — сказал Довинант, — «я спокоен. Я равен теперь самым живым среди живых. Уходите. Простите и уходите. Но постойте. Я еще не опомнилась, а вы меня уже гоните. Вы приговорены к смерти, несчастный человек? Видя вас, хочется сказать, что я приговорен к жизни». Тронутая благородным тоном этой тоскливой шутки, Консуэла заставила себя отрешиться от собственного страдания и, став у койки, склонилась, положив руку на грудь Тирея. «В этот момент я не совсем чужой вам человек. Вы будете жить. Правда ли все то, что рассказал мне мой проводник о вашем столкновении с Ван Конотом?» «Да», — сказал Довинант, восхищенный и удивленный ее решительным и милым лицом. «Но каждый поступил бы так, как поступил я. В присутствии своей любовницы, приятелей, проезжая с попойки к ничего не подозревающей о его похождениях невесте, о чем похвалялся, публично унижая ее тут же за столом, этот человек захотел оскорбить и грубо оскорбил одну проезжавшую женщину. Немало досталось от него и мне. Я ударил его во имя любви». Консуэла всплеснула руками и закрыла лицо. Не удержав слезы, она опустила голову, плача громко и горько, как избитый ребенок. «Не сожалейте, не страдайте так сильно», — сказал Довинант. «Зачем я рассказал вам все это?» «Так было необходимо», — вздохнула несчастная, поднимаясь с табурета, на который села, когда Довинант начал с ней говорить. «Но я ничего не знала. Я Консуэла Ван Конотт. Жена Георга Ван Коната, которая вас спасет. Я ухожу. Верьте мне. Скорее проводите меня». От ее слов стало тихо, и все оцепенели. Произошла та суматоха молчания, когда оглушение событием превосходит силой возможность немедленно отозваться на него разумным словом. Довинант громко сказал: «Я спасен. А вы... чем я вас утешу? Не проклинайте меня». Все неясное, вызванное поведением Консуэла, стало на свое место, и Стамадор испугался. «Простите, — бормотал он, — умоляю вас, не раскрывайте никому, что так стряслось, не погубите нас всех». Консуэла только улыбнулась ему. Бросив приговоренному теплый взгляд, она торопливо вышла, провожаемая Стамадором и паническим взглядом Ликана. Довинант не смог больше ничего сказать женщине, так тяжко подвернувшейся под удар. Галеран вытащил из-под его подушки револьвер и махнул ему рукой, шепнув: «Жди, а через полчаса потребую врача». Камера опустела. Да нельзя обрадованный Ликан бормотал: «Скорей, скорей!» И как только три человека, один за другим, исчезли в подкопе, шепнул вслед Стамадору: «Ящик! Два ящика подставить к этой дыре! Мы засыплем ее!» Слова Ликана услышал Тергенс. Сообразив все значение такого предложения, он, когда проход опустел, приволок два ящика и поставил их один на другой так, что доска верхнего закрылась снизу отверстия. «Что же это такое?» — сказал Батредж Тергенсу. «Молчи. Происходит то, о чем иногда думаешь ночью, если не спишь. Тогда все меняется». «Ты бредишь?» — сказал Батредж, понурясь. «Ну нет. Выйдем. Все там, в лавке». С яростью, вызванной ощущением почти миновавшей опасности, Фагригет и Ликан забросали дыру землей с клумб и притоптали ее. К утру разразился проливной дождь, отчего это место меж двух кустов приняло естественный вид. Обессилевший Фагригет вошел в камеру Довинанта, который долго смотрел на него, затем улыбнулся. «Я спасен», — тихо произнес он. «Что? Эта женщина спасет вас?» «Нет, не знаю. Я спасен так, как вы понимаете, но не хотите сказать». Он затих и начал бредить. Фагригет вымыл руки, запер Террея, тщательно подмел коридор и взглянул на часы. Они показывали 14:45. «Как будто вся жизнь прошла», — пробормотал Фагригет. Пока два контрабандиста устраивали заслон из ящиков, а надзиратели маскировали отверстие, Галеран, Консуэла и Стамадор сошлись в задней комнате лавки. «Спасите его», — сказал Галеран заплаканной молодой женщине. «Не время углубляться в происшествие. Сядьте в мой автомобиль». «Поймите, что я чувствую, сеньора», — проговорил Стамадор. «Я так потрясен, что уже не могу стать таким бойким, как когда встретил вас». Молча пожав ему руку, Консуэла записала адрес Галерана, и он проводил ее на пустырь, где Груббе уже изнемог, ожидая конца. «Груббе», — сказал Галеран, — «опасность для меня миновала, но не миновала для Довинанта. Помни, что ты теперь повезешь его спасение». «Кто он?» — спросила Консуэла, усаживаясь в автомобиль. «Все будет вам известно», — сказал Галеран. «Пока я только назову вам его имя — Террей Довинант, один из самых лучших людей. Пожалуйста, известите меня». Консуэла мгновенно подумала. «Все решится до рассвета», — сказала она и, кивнув на прощание, дала Груббе свой адрес. Шофер должен был ждать у гостиницы ее появления и привести ее обратно к лавке или доставить от нее известие. Галеран проводил взглядом автомобиль и вернулся в комнату Стамадора. «Так вот что произошло», — сказал Тергенс, задумчиво покусывая усы. «Не видать брату моему нового дня. Не пойдет жена против мужа, это уж так». Ни у кого не было сил отвечать ему. Еле двигаясь, Стамадор принес несколько бутылок перцовки. Не откупоривая, отбив горло бутылок ударами одна другую, каждый выпил, сколько хватило дыхания. «Вставайте», — сказал Батредж. «Теперь опасно оставаться здесь. Будем сидеть и ждать за углом стены двора. Если подкоп откроется, убежим».